Глава третья. Генерал Харитонов. Потеряв второй двигатель, линкор «Циклопов» окутался облаком обманок, выпустил стайку противоракет и дал полную тягу на все эволюционники. Полученная мощность компенсировала треть потери плотности просевшего защитного поля, но создала дополнительные проблемы истребителю прикрытия. Поэтому, несмотря на высочайший уровень летной подготовки обоих пилотов, синхронизировать взаимное положение защитных полей им удалось не сразу. Этим тут же воспользовался оружейник пятой тройки Эдинбургского технологического университета, ЭТУ. Управляемые им мурены проскользнули в щель между щитами и воткнулись в дюзы третьего двигателя хаотически вращающейся махины. Да не все. Две из пяти выпущенных им торпед разлетелись на части еще на подлете. Но бэча трех оставшихся хватило циклопу за глаза. Его двигатель вспух ярким огненным цветком и лизнул пилон истребителя прикрытия. Пилот легкой машины рефлекторно вывесил щит между собой и линкором и ушел в мерцание. Вернуться на курс ему уже не удалось. Еще две мурены, но выпущенные оружейником четвертой тройки, превратили его машину в мелкодисперсное облако обломков. А через 3,5 секунды это облако стало в 18 раз больше. В лишенный прикрытия линкор влетели остатки боезапаса аж 7 «Беркутов» команды ЭТУ. «Лидер 1. Я защитник 4. Боевая задача выполнена. Эскадра циклопов уничтожена!» С трудом отвернув от летящего навстречу куска посадочной пятки, заорал Горан Ладович. Пилот, принявший на себя командование подразделением защитников после условной гибели командира эскадрильи. «Защитник 4. Я лидер 1. Отличная работа, парни!» Генерал Роммель сделал небольшую паузу и озвучил ответ на незаданный вопрос. «Поздравляю, вы победили!» В эфире началось сущее столпотворение. Сначала радостно взвыли игроки, оставшиеся в живых, а потом к их воплям присоединились и восставшие из мертвых. Приблизительно то же самое творилось и в эфире канала «Лен-1». Зрители, по достоинству оценившие красоту только что закончившегося боя, выражали свою радость всеми известными способами. И для того, чтобы не оглохнуть, Харитонову пришлось приглушить громкость акустического сигнала почти до нуля. В ОКМе восторгов было на порядок меньше. Главный эксперт подразделения «Демон» по киберспорту Линда Горобец по своему обыкновению грызлась с Вильямс и Шварцем. «Не, вы видели последний маневр этого нуба? Чтобы воткнуть мурены в движок истребителя, он взял и оторвался от собственного щитовика, да будь я на месте циклопов! А ты-то там зачем?» – притворно удивился Гельмут. «За глаза хватило бы одной мамы Иры, сидела бы себе в кресле щитовика линкора и, поплевывая в потолок, переводила бы боезапас этих горе-защитников». «Ха-ха-ха», – поддакнула ему Елен. «А мы бы тем временем спокойно наворачивали шашлыки. Вам бы только жрать и спать», — возмутилась Горобец. «Что ж, значит, на твою долю мяса брать не будем», — деловито пробормотал Краузе и обратился к большому демону. «Слышь, Вик, чемпионат вроде закончился. Как считаешь, уже можно вылетать?» Пушной зверек сложила 2 и 2, прервала возмущенную тираду и взвыла. «Так, и куда это мы собрались?» «Собрались мы на пикник, а ты будешь вайпать нубов или ставить им скилл на голодный желудок». «Гельмут, я тебя ненавижу!» – перекрикивая общий хохот, заявила Горобец и тоже рассмеялась. «Владимир Семенович, а господин генерал?» Услышав голос, раздавшийся в ПКМ, Харитонов тут же приглушил общий канал. «Слушаю. Я это, сделал то, что вы просили». Аналитик подразделения «Демон» почему-то хихикнул и по своему обыкновению пустился в объяснение. Во время последнего боя машина Джу Юйшена рыскнула на вираже, и у пилота отказал вестибулярный аппарат. Маневр был вызван усталостью, поэтому докопаться до настоящей причины, вызвавшей пиковое нарастание перегрузок, не сможет ни один эксперт. Результат воздействия, оказанного на организм пилота, на 100% отвечает поставленному техническому заданию ТЗ. Срезывающее усилие, то есть составляющее, направленное параллельно поверхности эпителия, действующее со стороны отолитов и купол, известковые образования во внутреннем ухе, на комплекс скоплений чувствительных ресничатых клеток внутреннего уха, исправно сигнализировало об изменении положения тела и его ускорениях. А «Паша, пожалуйста, избавь меня от подробностей», – взвыл Харитонов. представивший, во что могут вылиться эти объяснения. «Он в состоянии играть дальше?» «Играть?» В голосе аналитика прозвучало такое искреннее возмущение, что генерал почувствовал себя виноватым. «Он полностью потерял способность ориентироваться в пространстве и сейчас не сможет даже встать!» «Ну, так бы сразу и сказал, а то аталиты, куполы», – проворчал генерал, вошел в меню своей БКшки и подключился к сигналу, идущему с камеры блока номер 27. Наименее подготовленный щитовик сборной Эдинбергского технологического университета выглядел, скажем так, весьма своеобразно. На губах, залитых кровью из носа, играла растерянная, но от этого не менее счастливая улыбка, а карие глаза со склерами, покрытыми алыми пятнами кровоизлияний, лучились ожиданием. При этом подбородок студента то и дело сотрясала мелкая дрожь. На правом виске судорожно пульсировала жилка, а трясущиеся руки зачем-то пытались нашарить стены индивидуальной капсулы. «Прости меня, парень», – угрюмо подумал Харитонов, и, мысленно обозвав себя циничной и расчетливой сволочью, подключился к ПКМ полковника Волкова. «Виктор?» – большой демон ответил в то же мгновение. «Да, сэр. Бери своих девиц и дуй на Посейдон». «Играть?» – зачем-то уточнил пилот. «Вы разрешаете?» «Играть будут Орлова и Горобец, а ты будешь работать», – угрюмо пробормотал генерал. «Как говорили наши предки, праздник для солдата, что свадьба для лошади». Волков тут же посерьезнел. «И что именно от меня требуется?» «В команде ваших противников будет замена. У самого слабого из их щитовиков появились проблемы с вестибулярным аппаратом». «Да, не без нашей помощи. Но они уже выиграли чемпионат. Значит, Юйшен ничего не теряет». «Понятно, сэр». «Да ничего тебе не понятно». Раздраженно повысил голос генерал и, почувствовав, что его понесло, заставил себя успокоиться. «Прости, просто чувствую себя виноватым и злюсь». Волков помолчал несколько мгновений, а потом заявил. «Мне тоже не всегда нравится то, что я вынужден делать. Ладно, вернемся к команде ЭТУ. Вместо Джу будет против вас играть Арви Милигралис, лучший щитовик Малэри. Как он окажется в команде, не твоя проблема. От тебя требуется только одно – дать ему возможность раскрыться». «Первый шаг к смешанным экипажам, сэр?» В голосе демона прозвучало уважение. «Да, и если ты отработаешь так, как надо, то мы сможем сделать еще и второй. Возьмем его в проект». «Отработаем. Если не ввести в курс дела Горобец, то бой закончится еще до начала первой атаки». Харитонов вспомнил пару последних тактических находок пушного зверька и усмехнулся. «Пожалуй, ты прав. Хорошо, вводи девочек в курс дела и вперед». «Да, чуть не забыл. Вот файл с анализом возможностей этого гнома. В самом конце выкладки аналитиков. Посмотри, может, что-нибудь вам пригодится». «Хорошо, сэр. Что-нибудь еще?» «Нет, главное, постарайтесь не переиграть». Тройка демонов вылетела из студии канала Лен-1 в таком режиме, что чуть было не выломала входную дверь. Дэн Гиллеспи, как раз комментировавший повтор одного из самых зрелищных моментов закончившейся игры, прервался на полусловие и слегка побледнел. Вместе с ним встревожилась и та часть зрителей, которые проживали на Лагосе. В результате за каких-то 1,5 секунды нагрузка на новостные серверы Галанета и серверы гражданских СДО возросла в 40 с лишним раз. Поэтому Харитонову пришлось брать бразды правления чемпионатом в свои руки. «Уважаемые Малэри, граждане независимой системы Лагос и члены команды Эдинбергского технологического университета, почетные судьи первого открытого чемпионата системы по киберспорту покинули эту уютную студию, чтобы устроить вам небольшой сюрприз». Полоска состояния виртуального счетчика активности аудитории резко рванула вправо и преодолела рубеж в 20 миллиардов зрителей. Генерал мысленно усмехнулся. Он только что с легкостью побил рекорд Линды Горобец. Тем временем успокоившийся Гиллеспи вспомнил о своих обязанностях и ослепительно улыбнулся. «И в чем будет заключаться этот сюрприз?» «Лучшая боевая тройка подразделения «Демон» сразится с командой победителей». Последние 9 секторов счетчика превратились в размытые пятна, а во втором слева замелькали сменяющие друг друга цифры 0, 3, 6, 8, 9. Дождавшись цифры в 30 миллиардов зрителей, Харитонов нанес рекорду Горобец удар милосердия. И это еще не все. Вместо Джу Юйшена, выбывшего из игры по состоянию здоровья, в роли щитовика команды ЭТУ выступит Арви Милигралис, один из лучших игроков Маольери. За каких-то 30 секунд число зрителей выросло до 40 миллиардов и продолжало увеличиваться. Судя по информации, появившейся на сервисных экранах студии, к вещанию подключались все новые и новые мегаполисы гномов. И в какой-то момент Харитонов даже засомневался в пропускных способностях канала Иглы. Среагировав на подсказку режиссера, Дэн Гиллеспи вывел на один из экранов картинку из 27-го блока альтернативы и улыбнулся. «Отвечу на вопрос, который интересует практически все население НСЛ. У Джу Юйшена возникли небольшие проблемы с вестибулярным аппаратом. Те, кто уже подключился к четвертому каналу Лен-1, могут подтвердить, что игроком уже занялась бригада врачей подразделения «Демон». Кстати, там же через 2.5 минуты начнется беседа с полковником Рамоном Родригесом, человеком, знающим о медицине все и даже больше». Убедившись, что ведущий завладел вниманием аудитории, Харитонов устроил себе небольшой серфинг между каналами. На первом крутили микс из лучших моментов только что закончившегося боя. На втором демонстрировали записи интервью с членами команды чемпиона. Третий вел прямую трансляцию с сервера, на котором первая смешанная команда в истории отрабатывала совместные маневры. На каналах с 5 по 35 можно было полюбоваться телеметрией из боевых шлемов каждого из участников. Еще десяток давал возможность понаблюдать за их маневрами со стороны. 50-й вел трансляцию из капли демонов. Ну и так далее. Интереснее всего оказалось на 51-м. 700 с лишним миллионов подростков обоих рас обменивались коллекционными записями настоящих боев. И делали это с таким энтузиазмом, что генерал не удержался и подкинул им несколько роликов со своего комма. Но реакция юных коллекционеров превзошла все его ожидания. И на следующие полчаса Харитонов напрочь выпал из реальности. Отвечал на вопросы толковые не очень, объяснял тактику действий флотов и отдельных эскадр, разбирал тактические схемы демонов и циклопов и указывал на ошибки, допущенные теми и другими. Общение, нисколько не напоминающее рутинную работу, доставило Харитонову столько удовольствия, что когда цифра, горевшая на счетчике виртуальной активности, устремилась к нулю, генерал вдруг почувствовал себя обделенным. На первом канале, демонстрирующем безбрежную черноту виртуального космоса, был полный аншлаг. Абсолютное большинство зрителей Лен-1 прикипели взглядами к двум россыпям меток, только-только начавших движение с противоположных краев трехмерного поля боя. Метки истребителей демонов отливали зеленым, а машины ЭТУ почему-то желтым. И судя по воплям в ОКМ, это здорово веселило офицеров. «Слышь, зверек, а че ты и правда такая зеленая, а я доверял тебе самое дорогое, что у меня есть, спину!» – вздохнул Шварц. «Это я зеленая!» – взвыла Горобец, но ее последующую тираду заглушил сокрушенный вздох Вильямс. «Бренда, милая!» «Как я тебе сочувствую! Будет совсем тяжко, скажи, я, так и быть, на время одолжу тебе своего Гарри, у него нет ничего дешевого!» Услышав вызов Роммеля, Харитонов расстроенно приглушил громкость общего канала. «Да, Курт, твои опять ржут! И что, Волкову это не помешает?» «Не помешает!» «Ясно!» Командующий ВСНСЛ почему-то вздохнул и после небольшой паузы угрюмо пробормотал: «А ты в курсе последних новостей?» «Да. И что ты по этому поводу думаешь?» «Да не дергайся, Курт, все идет по плану. Лучше вспомни о том, что мы только что успешно завершили очередной этап работы». «Если бы ты знал, как меня достала эта работа!» — раздраженно зарычал Роммель. «Ну тогда отвлекись и посмотри, что сейчас будет вытворять Волков со своими девицами». «Володя! У Лагос опять уже 8 часов висит корабль «Агнейфогель», а я и в ус не дую». «Потому что дуть, собственно, не во что», — ухмыльнулся Харитонов. «А вот если бы ты не брился, эдак недельки 3-4...» «Может, хватит поясничать?» — разозлился Роммель. «Она звонит каждые полчаса и умоляет о помощи». «Все разговоры завтра, ибо сегодня у нас праздник».